Акт 2. Интерлюдия 9. Полтора года назад. Зал замер. Такого накала страстей в мире театра и современного искусства Второго Кольца не было давно. А кое-кто из неискушенных мог бы сказать, что и никогда вообще. На большой сцене зала театральных и музыкальных новшеств, или как его в народе называли «затмение», шла кульминация арт-провокации художника Далайлоса. Постановка, одновременно бывшая театральным представлением и выставкой, достигла апогея. Носившая название «Последний курган» совместная акция артели Далайлоса и Театра смерти, она стала сенсацией уже в процессе премьеры. И не безосновательно. На сцене царил хаос. Тут и там лежали тела, умирающие люди, кто в одеждах коренных степняков, кто в более современных городских нарядах. Все они были насквозь проткнуты толстыми ржавыми трубами, а их кровь, вперемешку с черной испаряющейся субстанцией, текла по дорогому покрытию сцены. Острые концы труб впивались в древнее дерево, которое покрывало подмостки затмения более сотни лет. Само по себе это уже было невероятным кощунством. Но куда большим кощунством была центральная композиция. Огромное, уродливое, похожее на гигантского паука сердце из стали, сочащееся маслом, химикатами и насекомыми. А на нем, в небольшом троне, восседал единственный живой актер. Карлик, загримированный под древнего. Последний курган уже показал зрителям историю столицы глазами автора, знаменитого художника Далайлоса. Показал, как древние граждане, пронзая степь трубами, добывающими благо, вонзались в другие города, изображенные актерами, и медленно их убивали. Теперь же на сцене не осталось никого живого. Лишь воплощение древних сидело на жутком сердце. Для завершения истории государства требовался лишь один этап – появление несменного. И зрители, очарованные, напуганные, до тошноты впечатленные, ждали этого невероятного акта. Каждый из них ждал, что в любой момент сюда войдет отряд магистериума и расстреляет всех за эту крамолу. Зал замер. Но внезапно свет погас, а затем вежливый персонал тихо объявил о том, что арт-провокация окончена. Возмущенные и разочарованные крики смешались с громом аплодисментов. Людей охватила волна эмоций. Кто-то требовал смертной казни, кто-то возвращения денег за билеты, а кто-то немедленного вручения автору алмазного глаза. Впрочем, среди толпы был один человек, который не участвовал в этом. Моложавый журналист со специальным разрешением уже мчался в гримерку режиссера и художника. Его особый документ позволял ему на полчаса раньше остальных журналистов встретиться с творцом. И Данис Матиуш не собирался терять ни секунды. Дверь открыл телохранитель-горняк в маске, скрывавший все лицо, и, обыскав журналиста и отобрав его дорогую фотокамеру, позволил тому войти. Комната, отданная господину Далайлосу, была завалена реквизитом, да так, что в ней появился небольшой лабиринт, сквозь который еще нужно было протиснуться, чтобы добраться до нужного места. Матиуш сделал пару шагов и тут же остановился. «Они сожрут вас заживо, господин Далайлос. Сгинь». «Думаю, это мечта любого художника». «Ха, сгинь. Знаете, я каждый день вижу людей, готовых к самому худшему. Сгинь. Они все оптимисты по сравнению с вами. Сгинь». Матиуш осторожно выглянул из-за огромной металлической куклы, похожей на первых аниматронов, и увидел беседующих. В комнате было трое. Распорядитель театра смерти из Первого Кольца, карлик-актер, исполнявший роль древних, и сам Далайлос. Матиуш пожалел, что фотокамера осталась на входе. Троица была весьма колоритна даже для театральных кругов. Худой как смерть Танатик с черной маской крысы на лице и в высоком цилиндре, одетый в нечто напоминающее одновременно и саван, и дорогое вечернее одеяние. Карлик с омерзением и испугом стирающий себя кровь и грим. И художник. Худощавый степняк в халате с капюшоном, сидящий на ящике и медленно рисующий чем-то красным зрительный зал затмения с насекомыми вместо публики. Я до самого конца, признаться, не верил в эту затею, сгинь. Но теперь я вижу, что меценат не зря пожертвовал месячным запасом обреченных ради вашего шедевра, сгинь. Далайлас молча достал небольшой бутылек и уронил несколько капель из него в высокий холодный бокал Викана. Матиуш узнал в препарате Ноктум, мощное успокоительное. «Мне жаль ваших актеров. Я бы с радостью обошелся бутафорией, но тогда это была бы ложь». «Разумеется, сгинь. Но не печальтесь. Обреченные всегда умирают, сгинь. И уж лучше на сцене, чем в больнице или на смертном ложе, сгинь. Так что эти 12 человек...» 11! Подал голос карлик. Человек в маске крысы дернулся, когда его перебили, и сделал круговой жест рукой. «Сгинь. Что значит 11, сгинь?» «Соломея сбежала». Карлик закончил переодеваться. «Пустила себе кровь, но не легла под трубу. Как только кулисы упали, и будь здоров, нарезала лапти». «Ну, хоть что-то хорошее». Распорядитель смерти обернулся на карлика. «Почему вы сразу не сказали, сгинь? Вы знаете, что это значит, сгинь? Какая репутация будет у меня и моего театра, если будет 11 тел вместо 12, сгинь?» «А я что? Мое дело маленькое. Я пытался сделать так, чтобы меня одни поклонники не задушили в объятиях, а другие просто не задушили». Актер выглядел очень недовольным. «Сыграл себе мать поломать роль всех древних в одном лице, сажу мне под кожу». «Ну, не тревожьтесь, господин Ледж. Уверен, больше вам нигде играть не придется». «Вы ваш сгинь пропустили», — усмехнулся карлик. Распорядитель опять сделал жест рукой и потрогал висящий на груди замок в виде сжатой ладони. «Нежной смерти, господин Далайлас, сгинь. Я переведу деньги на ваш счет уже послезавтра. Сгинь». И развернувшись и направившись прямо к Матиушу, он прошел мимо журналиста, даже его не заметив. «Наконец-то он сгинул. Форменный упырь». Актер переоделся в неприметную уличную куртку. Далайлас, улыбнувшись, протянул ему пачку денег. «И зачем он талдычит это слово все время?» «У них так заведено. Они верят, что имеют дело со смертью в той сфере, где она не любит бывать, а оттого она особо пристально глядит на них, слышит каждое их слово. Он своими словами отпугивает ее». «Как только люди с ума не сходят. Вот моя тетка как-то раз...» Но Далайлас поднял руку, и карлик замолчал. «Боюсь, наш друг прав. Отныне на сцене вам появляться не стоит. Ваша карьера окончена, господин Эзра». «Ой, сударь. Моя карьера еще 5 лет назад издохла. Так что я только рад». Далайлас протянул ладонь. «Один вопрос. А почему вы все-таки не пустили на сцену Несменного? Он же должен был быть». И Ледж указал пальцем на механизм, за которым прятался Матиуш. «Вот эта штука. Это он?» «Да, это он. И за ним уже 10 минут прячется журналист. Так что пусть ответ останется тайной. Прощайте, Эзра Ледж». «Тихих улиц, Далайлас». Эзра Ледж засеменил к выходу. «Входите. У вас 20 минут. И умоляю, не будьте глупым». Матиуш вышел из-за уродливого устройства, что должно было быть несменным, и направился к художнику. Тот быстро нацепил маску, скрывавшую верхнюю часть лица. «Во-первых, никаких слов по поводу арт-провокации. Она была великолепна. Это неоспоримо. Во-вторых, ничего о будущих проектах. В-третьих, никаких вопросов о личной жизни». Матиуш кивнул и достал блокнот. «Здравствуйте, меня зовут...» «Неважно». Матиуш втянул носом воздух. «Данис Матиуш, будни и факты. Скажите, Далайлас, вы уже 7-й человек, что носит это звание?» «Нет, неверно. Далайлас — это не звание, это призвание». «Ясное дело. Так вот, уже почти 200 лет лицей Древа присваивает это призвание, имя первого художника, самым талантливым». «Нет, опять неверно. Не самым талантливым, уникальным. Вы не подготовились, не так ли?» «Сложно было. Информации мало. Но буду знать». Далайлас холодно улыбнулся и залпом выпил витан с Ноктумом. «И вы самый молодой, Далайлас. Сколько вам лет?» «Меньше, чем вам». Я слышал, ваш проходной балл из зоны адаптации был равен 100. Только лишь потому, что выше невозможно. Мать уж скривился. Вы не любите ложную скромность, не так ли? Ладно, хорошо. А почему вы с таким баллом выбрали искусство, а не точные науки, что двигают прогресс? Теперь настал черед скривиться самому Далайласу. Вы не смотрели постановку? Отчего же? Смотрел, ясное дело. Так неужто вы не заметили мою ненависть ко всему этому? Далайлас разбил бокал о пол, а затем замер. Простите, пожалуйста, я не в себе. Он шагнул к Матиушу и очень нежно взял его лицо в свои ладони. Свет, его нужно держать в себе. Простите. А затем он обернулся и сел в кресло, как ни в чем не бывало. Отвечаю. Точные науки, которыми сейчас так повально увлечены все вокруг, ведут нас к гибели. Всюду химики, техники, инженеры, математики, физики. Они вгрызаются в прекрасную суть вещей, природы, жизни. Если бы их не было, мы бы так и жили в степи, в домах из шкур. А, вечный довод. Никто не хочет слышать. Я имею в виду, что наркотическая зависимость от холодной науки – это как насыщение голодного. Да, нам нужно было есть, чтобы не умереть. В древности нам нужна была наука, чтобы не ютиться у огня и не опасаться, что те, другие, придут за нами в ночи. Но мы наелись досыта. Нам стоит немного передохнуть, прекратить жрать знания просто потому, что мы привыкли. Мы как жирные чиновники, которые крадут деньги не потому, что они им нужны, а потому, что просто не умеют иначе. Ну, по этому вопросу я с вами согласен. Однако вопрос прогресса... Мы – поколение технологических мясников. Мы живем в огромном бетонном муравейнике. Едим еду, выращенную из трупов наших друзей и родителей. Люди не видят неба, не знают не только о том, что за границей нашей погибшей страны, но даже о том, что за границей их кольца. Прогресс уже давно не служит нам. Это мы служим прогрессу. Художник встал, а затем снова сел на ящик с реквизитом. Матиушу показалось, что Далайлас заплакал под маской, и ему стало неловко. Простите, я не хотел. А, пустое. Вы мне поверили. И Далайлас встал, хлопнув в ладоши. Отлично. Матиуш недоумевал. Я на самом деле обожаю науку. Не меньше, чем искусство. Ну ладно, чуть меньше. Как сын, хоть себе и не признаваясь, чуточку меньше любит папу. Наука до смешного прямолинейна, но я уважаю и люблю ее за настойчивость. Тогда зачем этот спектакль? Затем, что я Далайлас! Вы ведь знаете, что это? Художник подошел к шкафу и снял халат, нисколько не стесняясь появившейся наготы. Матиуш с удивлением увидел, что вся спина главной творческой персоны столицы покрыта шрамами. Это явно не были следы сексуальных утех или новомодные украшения тела. Травмы были старыми, еще и зона адаптации. Каждый из Далайласов, начиная с самого первого, чье имя мы и носим, был уникален. Один не открывал глаз, второй жил и творил только на потерянных улицах, третий большую часть жизни провел в степи. Далайлас — это должность высшего творца, художника всех смыслов, провокатора и вдохновителя. Он должен быть эксцентричен, и мой образ Далайласа — это и есть провокация. В эпоху, когда люди поклоняются военным машинам, бездушной продажной власти и ровным, как смерть, химическим законам, я выступаю вперед и отрицаю их. Я сам свой высший акт творения. Матиуш незаметно сделал глоток из бокала художника. Любопытно. То есть вы лжете о себе? Не говорите людям правду, и это ваше искусство? Обнаженный художник повернулся и, оставаясь только в маске, подошел к журналисту, сильно его смутив. Перед тем, как Матиуш отвел глаза, он увидел на груди Далайласа татуировку со словом «труп» и еще какими-то словами на чистом слоге. Я не говорю правду, я говорю истину. Звучит бредово. О, отнюдь. Между правдой и истиной глубокая пропасть, которую никто не хочет видеть. Правда – это сухое сообщение скучных объективных фактов. Истина – это актуальная достоверность, идея, не нуждающаяся в доказательстве и нужная народу. Обычная полемика. И вы бы не могли надеть что-нибудь? Далайлас засмеялся. Видите? Мой голый член у вашего таза. Это правда. Истина – это то, что вы беседуете с величайшим художником нашего времени. Но я объясню проще. Художник вернулся к шкафу. Объясню на вашем примере. Кто вы такой? С точки зрения правды, вы очень талантливый, хоть и весьма инфантильный журналист с обостренным чувством справедливости. Еще пару лет назад ведущий культурный обозреватель Вестника столицы. Да-да, я вас знаю. Обладаете прекрасным слогом, подмечаете детали и, как любой адекватный человек, ненавидите власть. Скорее критикую. Но с точки зрения истины, вы агент врага, шпион, раскачивающий лодку. Вы либерал, ненавидящий свою страну, пройдоха и плут, который только и пишет, что о плохом, избегая хорошего. Это не истина. Именно что истина. Истина — это правда массы. Истина — это актуальная ложь. Мы — самая великая страна в мире. Это истина. А правда — это то, что мы, наверное, просто последняя страна, где еще есть жизнь. Истина — это то, что искусство переживает новый расцвет. А правда — это то, что люди разучились наслаждаться искусством и хотят лишь быть им шокированными. Далайло закрыл шкаф и предстал перед Матиушем в обычной серой заводской робе грубого покроя. Истина в том, что я великий Далайло, нарушитель спокойствия. А правда в том, что я обычный умный степняк, продающий себя как умею. Он усмехнулся и снял маску, обнажив шрамы в виде слез на его щеках. Правда всегда серая, неприглядная. Она не нужна ни глупым, ни умным, ни бедным, ни богатым. Почему вы это мне все рассказали? Это же разрушит ваш образ. Милый мой Матиуш, будни и факты. Но вашей газеты такое правдивое серое название, что ее никто не читает. Но любезная Лукреция Штайн очень просила меня дать вам эксклюзив. Вот и вся правда. Раздался звонок. Мне пора. Сейчас будет интервью у остальных изданий. Далайлос развернулся было, чтобы уйти, но внезапно опять бросился к Матюшу и схватил его за лицо. На этот раз журналист ловко отскочил. Прошу, не надо. Не пишите ничего, пусть будет тьма, тьма, прошу. Далайлос, закрыв лицо руками, попятился, сшибая что-то со стола на пол. Но Матюш схватил его за локоть. Стойте, стойте. Разрешите, и я попрошу. Можете оставить автограф? Художник замер. Его лицо стало словно каменным. На фотокарточке. Напишите для Канди лето, и я обещаю, ничего не буду публиковать. Матюш неуверенно протянул фотокарточку, на которой была изображена Канди, а Далайлос вытащил откуда-то из волос тонкий скальпель. Пока журналист пытался понять, что происходит, художник сделал на изрядно шрамированном пальце надрез и только лишь успел написать первые буквы, как вдруг впился глазами в лицо девушки на фото, закричал и упал без сознания.